Знаете, констебль, я хотел работать в полиции, но у меня дислексия, из-за чего мне не удалось сдать экзамены. Поэтому я пошла в исправительное учреждение. Так меня всегда привлекала идея послушания закону, и я верю в то, что нарушители должны быть наказаны. Вы сами нарушитель. Вы нарушили закон с Катей. Она отбывала свои 20 лет. Она не все время находилась в Холлоуэй. Никто не проводит здесь весь срок от начала до конца. Я же провела в этих стенах 24 года, так что ваши умозаключения, каким бы они ни были, явно страдают непоследовательностью. Она сидела здесь во время следствия и суда. Она отбыла здесь часть срока. Потом ее перевели в Дармкартс, и на тот момент ей уже разрешалось принимать посетителей. Как вы думаете, кто будет мелькать в ее деле как самый частый посетитель, может быть, даже единственный, помимо адвокатов? А потом ее могли вновь вернуть в Холлоуэй и досиживать срок, так? Вряд ли для вас этот маневр составил бы особую сложность. Вы запросто могли организовать такой перевод, а, мисс Маккай? В чем стоят ваши обязанности? — Я старший надзиратель, — ответила она невыразительно. — Полагаю, вам прекрасно известно. — Старший надзиратель с небольшой слабостью к дамам. Вы всегда имели эту склонность. Вас это не касается? Катер шлепнул ладонью по столу и наклонился к собеседнице. — Еще как касается, — заявил он. — Ну что, вы хотите, чтобы я поднял дело? Катю Вольф нашел все тюрьмы, в которых она сидела, переписал имена всех посетителей, которых она принимала, подсчитал, сколько раз встречает среди них ваши фамилии, и с этими подсчетами отправился к вашему начальству? — Это вполне в моих силах, мисс Маккай, хотя я не горю желанием заниматься этим. У меня много дел и помимо вас. Она опустила взгляд на свой стакан, медленно поводила по холодному стеклу пальцем. Снова открылась входная дверь, впуская вместе с очередными посетителями сырую прохладу и запах выхлопных газов с улицы. Посетителями оказались 2 мужчин в форме тюремных служащих. Они заметили Норин, потом перевели взгляд на Нкату и вновь обратили взгляды на коллегу, теперь уже с некоторым удивлением на лице. Один из них улыбнулся и что-то вполголоса заметил товарищу. Норин подняла голову и тоже увидела их. Еле слышно пробормотав проклятие, она стала вставать из-за стола. — Мне нужно убираться отсюда, — проговорила она. Нкату взял ее с запястья. — Никуда вы не уйдете, пока не скажете то, что мне нужно, — сказал он ей. — А иначе мне придется потратить свое драгоценное время на поиски посетителей Кати Вольф. На тот случай, если ваше имя действительно встречается в ее деле, советую вам подготовиться к трудному разговору с начальством, мэм. Вы часто угрожаете людям. Это не угроза. Это просто констатация факта. А теперь сядьте и допейте свой джин. Он мотнул головой в сторону тюремных служащих. Полагаю, ваша репутация только улучшится от того, что вас видят здесь со мной. Ее лицо вспыхнуло гневом. — Вы отвратительный тип. Остыньте, — остановил он ее. — Давайте лучше поговорим о Кате. Может, вам приятно будет узнать, что я пришел сюда с ее одобрением? — Ни за что не поверю. — Позвоните ей. — Она... Она подозревается в умышленном наезде на пешехода и побеге с места преступления. Также ее подозревают во втором аналогичном наезде. Если вы можете снять с нее эти подозрения... То самое время сделать это. Ее арестуют не сегодня, так завтра. И не надеясь, что этот арест останется незамеченным для прессы. Только представьте себе заголовки. Эта убийца вновь обвиняется в страшных преступлениях, да вся ее жизнь попадет под микроскоп.